Морштин Ян Анджей, около 1620-1693, поэт-переводчик. Крупный вельможа, при жизни своих стихов не публиковал, они стали известны лишь в середине XIX века и с тех пор весьма популярны в Польше. Строки о кофе взяты из стихотворения, посвященного его брату Станиславу Морштину, тоже поэту. Основное место в стихотворении занимают веселые перечисления разных сортов вин — французских, итальянских, испанских и других — питых молодыми морштинами во время их путешествия по Европе. Морштин, иероним, около 1580-го, около 1623-го, поэт-переводчик, дед Яна Анджея, писал также прозу. О его жизни известно мало. Заметное место в польской литературе заняла вышедшая посмертно в 1650 году книга, содержавшая две прозаические и одну стихотворную повесть. Это последняя, утешная история о благородной королевне Банялуки из восточной страны, рассказывает о приключениях героя, ищущего исчезнувшую внезапно жену, приключениях столь фантастических, что всякую небывальщину по-польски иногда называют «банялуками». Имя королевы происходит, как полагают, от названия города Банялука, находящегося на территории современной Югославии. История о Банялуке неоднократно переиздавалась и не лишена поэтического очарования. Морштин Збигнев, около 1628-1689, поэт, двоюродный брат Яна Анджея, участник нескольких войн. Морштин почти единственный среди старопольских поэтов не прославлял и не приукрашивал войну, а показал ее жестокость, бесчеловечность. Некоторые его стихи были изданы в Польше в XIX веке, а полностью лишь в наше время, в 1954 году. Налковская Зофья, 1884-1954. Известность ей принес уже первый роман «Женщины», 1906 год, русский перевод 1907, под фамилией Ригер Налковская. Среди польских романов 20-х годов выделялся ее роман Терезы Геннерт, 1924 год, русский перевод 1926, под фамилией Ригер Налковская. В 30-е годы она написала роман «Граница», 1935, русский перевод 1960. Ее «Медальоны», 1946, одно из самых значительных произведений послевоенной польской прозы. Норвит Циприан Камил, 1821-1883, поэт, драматург, прозаик, а также скульптор, живописец, график. В 1842 году начал изучать живопись, скульптуру и археологию в Италии. До 1848 года. В 1853-54 годах жил в Нью-Йорке. Письмо с описанием его комнаты датируется февралем 1854 года, а затем в Париже, умер в нищете. При жизни поэт мало печатался и не был понят современниками. Поэзию Норвида открыл в 1897 году в Шесмыцкой, а в 1904 году он опубликовал в своем журнале «Химера» его стихи, целиком посвятив им весь номер. Интерес к Норвиду возрастал постепенно. В 1960-80-х годах он особенно усилился, и Норвид, поэт трудный, малоизученный, стал почитаемым классиком польской поэзии. Ожеховский Станислав, 1513-1566, политический писатель, полемист, оратор, учился в Италии, принял сан священника, выступал на местных сеймиках против целибата, безбрачия ксензов, женился, за что был объявлен еретиком. На сейме, добившись поддержки шляхты и магнатов, получил условное отпущение грехов, писал на латинском и польском языках. Ожешко Элиза, 1841-1910, выдающийся прозаик, ее творчество хорошо известно русскому читателю. Ополинские, Кшиштоф, 1609-1655, и Лукаш, 1612-1662, писатели и государственные деятели. Известность им принесли сатирические произведения в стихах и прозе. Лукаш прославился также политическими трактатами. Кого из них имеет в виду Парандовский, неясно. Оссендовский Фердинанд Антоний, 1877-1945, автор более 100 авантюрно-приключенческих романов, а также книг для юношества, описывающих путешествия по Африке и Азии. Книги его всегда пользовались популярностью, переводились на многие языки. Пасок Ян Хризостом, около 1636-го, 1701. Автор знаменитых записок 1690-1695, изданных впервые лишь в 1836 году. Его мемуары, говорил Мицкевич, интересны как исторический памятник и как произведение искусства. В своем курсе истории славянских литератур Мицкевич посвятил запискам две лекции. Пигонь Станислав, 1885-1968, историк литературы, публицист, эссеист, автор нескольких книг воспоминаний, в том числе «Воспоминаний о лагере Заксенхаузен», 1966 год. Парандовский имеет в виду книгу Пигоня «Пан Тадеуш. Рождение, величие и слава», 1934 год. Потоцкий Вацлав, 1621-1696, поэт. При жизни и вскоре после смерти публиковались его религиозные произведения и романы в стихах, представляющие собой переводы-переделки с других языков. Эпическая поэма «Хотинская война», 1670-й, воспевающая победу над турками в 1621 году, была издана лишь в 1850 году. В 1907 году были изданы Брюкнером «Фрашки Потоцкого», в 1915-18 годах его так называемые «Притчи», 2000 стихотворений, развивающих мысли латинских сентенций из книги Эразма Роттердамского, писавшиеся в последние годы жизни. Прус Болеслав, 1847-1912. Творчество Пруса широко известно у нас. Многократно издавался на русском языке историко-философский роман Пруса «Фараон». Вокульский и Жецкий, о которых упоминает Парандовский, персонажи романа «Кукла», 1890 год. Пшебышевский Станислав, 1868-1927, прозаик, драматург, одна из виднейших фигур польского модернизма. Творчество Пшебышевского, романы, поэмы в прозе, драмы, пользовалась в 900-910 годах огромной популярностью в Польше и за ее пределами. По-русски в 1904-11 годах дважды выходило собрание его сочинений. Затем наступает резкое охлаждение критики и публики к бывшему кумиру. Именно эту фазу застал в 20-е годы молодой Парандовский. В глазах нашего поколения Пшебышевский был почтенным пережитком, писал Парандовский в 1938 году. В настоящее время в Польше наблюдается интерес к личности и творчеству Пшебышевского. Пшесецкий Феликс, 1883-1935, поэт. Во львовских журналах в 1906-14 годах напечатал несколько стихотворений. «Песнь во мраке», Варшава, 1921 год, единственная книжка его стихов. В последующие годы составлял отчеты о деятельности Сейма для газеты «Курьер Варшавский». Бросив писать стихи, сохранил, однако, добрые отношения с поэтами группы «Скамандр», с которыми вместе выступал в 1918-19 годах. Рей Миколай, 1505-1569, поэт-прозаик, деятель польской реформации. Стихотворная драма Рея «Житие Иосифа из еврейского рода», 1545, по форме близкая к средневековым мистериям, с успехом шла в наше время на польской сцене. Рей — создатель польской фрашки. Его юмор нашел выражение в книге «Восьмистиший зверинец», в котором верно описаны виды разного положения людей, зверей и птиц, 1562, и в книге «Фиглики. Шутки», 1570. Мицкевич высоко ценил Рея в своих лекциях 28 мая и 1 июня 1841 года. Смотрите, том 4, собрание сочинений Мицкевича. Прозу Рея, его книгу «Подлинное изображение жизни достойного человека», 1558, Мицкевич сравнивает с книгой Монтэня. Король Зигмунд Август пожаловал Рею деревню за перевод псалтыри около 1546 года.